Глава 12. Самир вернулся домой вечером. Стащил себе рубашку и пошел в ванную. Молча. Без единого слова. Просто прошел мимо, как будто меня и нет. «Нам нужно поговорить», — сглотнула, смачивая пересохшее горло, а он остановился и повернулся ко мне. «Говори». Голос уставший, вид измученный. Может, просто тяжелый период, а я напридумывала себе всякого. Почему ты стал вдруг таким? В чем я провинилась? Да, я признаю, что была неправа и согласна на секс почаще. Но неужели ты из-за этого так злишься? Я же извинилась. Он подошел ко мне с усмешкой и зашел за спину. А зачем мне скрывать свое истинное лицо, если ты и так его разглядела, м? Его дыхание обожгло кожу шеи, переместилось ниже, к плечу. «Ты же всегда считала меня жестоким уродом, так? Поначалу это было из-за влияния твоего ублюдка отца, да. Но вскоре ты сама разглядела под маской моей добродушности морального урода. Так какой смысл продолжать игру?» Он говорит зло, отрывисто, наигранно, будто специально запугивал. А я ему не верила. Вернее, не хотела верить. «Я знаю, какой ты в той, другой жизни. Но это все там, за пределами дома. А со мной ты не такой. Ты мог бы с самого первого дня показать свое истинное лицо, как ты говоришь. Мог ведь. И я бы не смогла уйти. Но ты был нежен со мной. Это же что-то да значит». Набравшись смелости, поворачиваюсь к нему, задираю голову, чтобы посмотреть в глаза. «Ты решил, что я считаю тебя чудовищем? Но это не так. И ты мог бы мне объяснить, почему так поступил с Витькой? Я пойму. Это ужасно, но... Все ведь можно исправить, было бы желание. Ты мог бы помочь ему с лечением?» Вопрос рывается с губ раньше, чем я успеваю подумать. А Самир, приподняв брови, рассматривает меня как инопланетянку. «Ты странная, Настя. Мне нравится эта изюминка в тебе. Ты живешь в этом мире, но как будто не отсюда. Не такая, как другие. Особенная». Криво усмехается, прижимает к себе, обвивая рукой мою талию, ощутимо сдавливая. «Ты действительно считаешь, что я настолько хороший?» «Ошибаешься, жена. Я очень плохой. И нет, я не буду помогать этому уроду. Он издевался над тобой. Это же правда, так?» Я пожимаю плечами, вздыхаю. Если расскажу, сколько всего мне сделал Витька, Самир его точно добьет. «Ты многого еще не понимаешь. Поверь мне, таких ублюдков нужно наказывать. И я не прекрасный принц. Но готов быть им для тебя, если ты так хочешь». Ведет по моей щеке пальцами, сдавливает подбородок. «Но учти, еще раз ты ослушаешься меня, сбежишь от охраны или выкинешь еще что-нибудь в этом роде, и я расстроюсь. Очень сильно. Я рассвирепею. Поняла?» Поднимаю на него испуганный взгляд, и муж кивает в подтверждение своих слов. «Не верю». Мотаю головой, потому что действительно не представляю такого. «Ты не станешь меня обижать.